зияющему отверстию. Он глубоко вдохнул воздух, сначала сел, свесив ноги, потом скользнул в открытый люк. Ощущение пустоты там, глубоко внизу, вызвало у него головокружение, и он вынужден был переждать, опираясь на локти, пока это чувство прошло. Ему хотелось верить, что, учитывая малые размеры кабины, он легко достанет стены колодца. Откинувшись назад, он попытался дотронуться до стены ногой, но оказалось слишком далеко. Он закусил губы. Надо постараться. К счастью, он чувствовал себя в хорошей форме. Постепенно в отверстие исчезли его торс и голова. Повиснув на руках, вцепившись пальцами в гладкий край люка, он испугался. Ему показалось, что все кончено. Вот он отпускает руки и после нескончаемого падения разбивается внизу. Он отогнал кошмарное видение и удивился, что еще жив. Чтобы успокоить беспорядочное биение сердца, Жюльен стал представлять себе, какую спокойную и счастливую жизнь он наладит, наконец, с Женевьевой. Он не думал о Баргри, лишь о вновь завоеванной свободе, при условии, что он выберется из этой темницы. Прилив энергии вдохнул силы в его мышцы. Он вполне владел своим телом. Он резко выбросил ноги перед собой и так неожиданно ударился ими о стену, что чуть не сорвался. Но радость от сознания, что он все же дотронулся до стены, поборола страх. Значит, это возможно. Оставалось найти, с какой стороны шли тросы. Первая попытка оказалась неудачной. Стена была гладкой. Постепенно опираясь на локти, он поднялся, чтобы передохнуть, повернуться вправо и подготовиться к новой попытке. Он вновь спустился в темноту. И тут же дикий крик, отнявший почти все его силы, вырвался из груди Жюльена. Что-то шевельнулось у носков его ботинок. Он раскачивался, как на трапеции. Да-да, бесспорно, тросы были там, и ему удалось до них дотянуться. Слезы текли по его щекам, но он их не замечал. Его пальцы побелели, с трудом выдерживая вес тела. Он выбросил вперед левую ногу и чуть не лишился чувств, ощутив, как что-то касается его щиколотки. Трос. Он зацепил его и осторожно подтянул ногу. Сейчас резким движением он обмотает трос вокруг бедра. Схватить и сжать руками спасительную веревку будет потом парой пустяков. Но в горячке Жюльен забыл, что руки его как раз... Вдруг левая рука выпустила край люка. Он затаил дыхание и прикрыл глаза. Трос выскользнул. Повиснув на одной руке, он призывал Женевьеву на помощь. «Я сделал это ради тебя!» Перед его мысленным взором промелькнула вся прожитая им жизнь. Он не решался дышать. Левая рука Жюльена, помимо его воли, сама по себе поднялась, нащупала край люка, вновь ухватилась за него. Только тогда к Жюльену вернулось сознание. Смертельно устав, он больше не двигался. Лишь его учащенное дыхание нарушало жуткую тишину. Плохо соображая, Жюльен с трудом поднялся вверх. Как только дрожащими коленями он прикоснулся к полу кабины, силы окончательно покинули его. Комиссариат был похож на все парижские комиссариаты, мрачное, наводящее тоску помещение. Дежурному хотелось спать, и он зевал, заполняя бумаги. Женевьева вся дрожала. Жоржу приходилось все время ей подсказывать. — Куртуа, как пишется? — спросил дежурный, потирая глаза. — Уа! — быстро ответил Жорж. — В котором часу он звонил вам? — Как? Женевьева ничего не соображала. Жорж закусил губы. — В котором часу Жюльен звонил тебе? — Он мне не звонил. Дежурный, казалось, проснулся и искоса взглянул на нее. Жорж потряс сестру за плечи. — Но ты же мне сказала, что вы разговаривали по... — Да, это я ему позвонила. Дежурный опять уткнулся в бумаге. — В половине седьмого, — сказал Жорж. и после